Так я не понял. Пристань, дело выгодное или продать ее стоит? Опять же, если продавать, то по какой цене? У меня еще были вопросы, но пришлось их придержать. У Липатова вдруг ходуном заходили руки, и он резко закрыл краник самовара, расплескав перед этим из стакана воду на скатерть. «Пристань продать?» — спросил он у меня свистящим шепотом, схватившись одной рукой за сердце. «Пристань, да что случилось-то? С сердцем плохо?» — подскочил я со стула, готовясь звать кого-нибудь на помощь. «Оставь, пустое, отлегло уже, вроде же и знаю, что далек ты, боярин, от дела купеческого, вот только постоянно забываю, насколько далек, на твоем языке попытаюсь объяснить. Представь, что досталась тебе случаем одна из башен кремлевских. За сколь ты ее продашь? Башню, кремлевскую?» Вытаращился я на Липатова. Затем заметил ухмылку купца, и тут же понял, что свои вопросы я задал примерно тем же тоном, что и купец, когда про пристань спрашивал. Чисто я спопугайничал, выходит. Вижу, дошло. Для волжских купцов хлебная пристань такое же значение имеет, как башня Кремля для дворянства. Слишком много по ней вопросов на доверии построено, а уж сколько интересов переплетено, в раз и не сосчитаешь. Тогда заглянем сегодня туда, а разговор на вечер перенесем. Что с остальным делать будем? На состояние посмотрим и определимся. Хотя про мельницу я только похвальные отзывы слышал. Единственная она в княжестве, что может 11 сортов муки выпускать, заторопился Липатов, собирая документы со стола. Боюсь, за день не обернемся даже мельком все осмотреть. А я и не тороплюсь в этот раз никуда, вдруг брякнул я неожиданно для самого себя. На самом деле, как так не тороплюсь, дел не в проворот. Точно, общение с дочками купца мне мозг расплавило. Изначально я планировал задержаться в Камышине не больше, чем на пару суток. Головой прекрасно понимаю, что мне никак нельзя с ними даже мимолетный роман себе позволить. Нет, девчонки хороши, тут спора нет, но и Липатов в них души не чает, а человек он старой закалки, никаких легкомысленных отношений между нами не позволит. А мне тут как раз не так давно глаза на первую жену раскрыли, что нужна она из высокородных. И словно в воду племянница императора глядела, когда про дочку купеческую говорила. В моем случае все обстоит гораздо хуже, ровно в два раза, так как близняшки ни за что не захотят расставаться. Похоже, я докопался до истинной причины, которая объясняет решительность их сегодняшнего поведения. Обратите внимание, сам додумался о логике девичьих поступков. Подвиг, можно сказать. Тетушка вправе мной гордиться, впрок ее уроки пошли. Логика у дочек купца, на мой взгляд, оказалась на удивление проста. Раз они не хотят друг с дружкой расставаться, то и мужа им надо искать одного на двоих. А кто у нас на такое непотребство право имеет? Правильно, одаренные. И тут как раз я, весь из себя для такого дела подходящий. С моей точки зрения то, что привилегия на многоженство законом дана только для одаренных, глупость несусветная. Хотя, простой народ и без этих привилегий неплохо обходится. Помнится, у нас в селе чуть ли не через дом по две, а то и по три бабы при одном мужике жили. И кого ни спроси, откуда вторая взялась, ответит, что свояченица-погорелица к родне приехала, да и прижилась. Даром, что по двору детишки бегают черненькие и рыженькие, в цвет жены и свояченицы, так еще и мужик, в усы посмеиваясь, всех их своими кличет и никакой разницы между ними не допускает. Так что закон скорее всего для того создан, чтобы у одаренных право наследования сохранялось. Наследникам одаренных не избу с коровой на себя записывать придется, а целые имения с землями. Понимать нужно, что с налогами в государстве путаницы быть не должно. Выехали на ревизию в три машины. Сестрички, услыхав, что в списке осматриваемого имущества первым объектом у нас будет кондитерская, явили чудо, собравшись всего лишь минут за пять. До кондитерской домчали мигом. От дома купца до нее несколько минут езды, оттого она и вышла у нас первым номером. Ну, что можно сказать, достойное заведение. Зря я сюда ехать не хотел. В моем представлении кондитерская — это что-то вроде кафе, где продают сладости, торты и безалкогольные напитки. А нет, оказалось, это фабрика. Большое светлое здание, построенное буквой «П». Два цеха, склады, раздевалки и душевые. В три смены работает здесь 200 с лишним человек. В одном цехе готовят пастилу и мармелад, а второй отдан под шоколад и какао. В управляющих Юлиус Карлович Гейс, обрусевший немец. По-русски лопочет свободно, хотя и не без акцента. Гейс примчался сам ко входу, Когда у нас начался конфликт с охранниками, не желавшими нас пропускать, пришлось вытаскивать документы и набираться терпения. Документы Юлиус Карлович просмотрел прямо у входа, раскладывая их на подоконнике. Только после того, как им был изучен последний лист, немец внимательно оглядел нас и немногословно извинился за задержку. Чопорно поклонившись, он предложил пройти в его кабинет, из фальти пройти и посмотреть. Мануфактурин работает, как часы. Поставки и заказы расписаны на 2 месяца вперед. Бухгалтерия сведена в главную книгу, которую господа могут изучить, когда им будет утопно, смешно коверкая некоторые слова. Гейс тем не менее держался с определенным достоинством. «Бухгалтерию двойную ведете?» Тут же заинтересовался Липатов. «Да, как есть в немецкий практик. Главная книга ведется без оборотных записей. Это позволяет видеть рапота, как на ладонь». Немец, хоть и старался держаться бесстрастно, но вопросу купца удивился. Как мне показалось, даже уважение у него в голосе добавилось. Я благоразумно молчал, хотя и был в легком замешательстве. Всегда считал, что двойная бухгалтерия присутствует лишь при обманах и аферах, а оказывается нет. Из дальнейшего разговора стало понятно, что для рационального хозяйствования такой способ учета намного удобнее. Тем временем нам принесли халаты, полотняные бахилы и шапочки, похожие на колпаки, что повара носит. Как объяснил Юлиус Карлович, в цехах положено соблюдать чистоту не меньшую, чем в хирургической палате. Ха, видели бы вы мордашки сестричек, когда они разрывались между любопытством и нежеланием одевать явно великоватые им халаты. Про колпаки даже не упоминаю. Победило, конечно же, любопытство. Оделись, как миленькие. Первые же сами над собой и похохотали. На экскурсию по фабрике потратили 40 минут. Что могу сказать, не люблю я немцев. Ну не может быть на русском предприятии стерильной чистоты, идеально ровных рядов оборудования, выстроенного под линеечку, отсутствие грохота и суеты, усиливаемых бесцельным передвижением отдельных личностей, обязательно передвигающих перед собой нечто громоздкое и шумное. У нас не может, а у этого немца оно существовало. Противно, и по-хорошему, за нас же и обидно. После экскурсии поговорили с Гейсом. К взаимному удовольствию сошлись на том, что на ближайшие 2-3 месяца мы оставляем все предприятие в том же виде, не производя никаких изменений и перестановок. Обеих сестричек пришлось оставить на фабрике. У них нашелся десяток причин, чтобы продолжить изучение рецептуры и прочих таинств, позволяющих превращать вполне себе обычные продукты в нечто невообразимо вкусное. На вопросительный взгляд купца, на которого обе дочки крепко насели, я только головой кивнул. Есть у меня предчувствие, что я не прогадаю, если контроль над фабрикой попадет в цепкие ручки близняшек. Немец сколько угодно может кичиться порядком и аккуратностью царящими на фабрике, но против таланта двух конченых сластен, какими без сомнения являются близняшки, ему не устоять. Как бы мне мозг не затмило сегодня, а то же варенье и печеньки я успел оценить. Божественного вкуса и то и другое. Да и в прошлые приезды мне от сестричек столько эксклюзивной вкуснятины перепадало, что даже столичные рестораны с их кулинарными изысками потом лишь улыбку вызывали. Пожалуй, нигде так изумительно не кормит, как в доме Липатова. Неплохой симбиоз может выйти из немца аккуратиста и дочек Липатова, с их несомненным кулинарным талантом. Мда, не стоило нам, после кондитерской, да сразу на дрожжевой завод заезжать. Пахнет тут, пахнет, вонь такая стоит. Думаю, что если в провинциальный вокзальный туалет вылить ведро застоявшейся браги и добавить к нему по паре литров скипидара с ацетоном, то нужное впечатление создастся. Правда, сомневаюсь, что по убойности запаха у туалета будут серьезные шансы на победу. Разве еще пару дохлых кошек в него добавить, для выравнивания условий? Разобравшись, кто и зачем к ним пожаловал, охрана вызвала мастера смены. К счастью, тот догадался принести с собой коробку респираторов с угольным фильтром. Барда у нас хлопнула, бубнила из-под такой же маски седой мужик, с виду лет 50, назвавшийся Иванов Филипповичем, ночью приморозила, оттого и трубы на выходе прихватила. Барда в помещение пошла. «И часто у вас такое?» – спросил я, неуверенно топчась в дверях. В темное помещение с огромными чанами заходить совсем не хотелось. Концентрация запаха там такая, что через респиратор пробивает, и на полу что-то подозрительно хлюпает. Иногда раза по три за зиму. Ремонтировать не пробовали, да кто же разрешит зимой ремонтами заниматься? Вся продукция в лед расходится, очереди стоят, зима на дворе. Что еще крестьянам делать, кроме, как брагу ставить, да детей вечерами строгать? Вполне натурально возмутился мастер. Маска скрыла его ухмылку, но уголки глаз дрогнули, да и прищур поменялся. «Угу, а кто должен разрешить ремонт? Что-то я никого из начальства вокруг не наблюдаю», — демонстративно покрутил я головой по сторонам, словно и вправду хочу кого-то найти. «Так, понятное дело, они в конторе находятся, там ветерком обдувает, да и берег высокий, ни запаха тебе, ни шума, да нас редко кто из них спускается». Поглядев в ту сторону, куда кивнул мастер, я увидел край двухэтажного дома, расположившийся метрах в 400 от нас, на высоком участке берега. Далеконько за водоуправление вынесено, а пошли-ка ты кого-нибудь за конторскими. Пусть скажут, что граф их в полном составе желает на заводе видеть. И вот еще что, у тебя респираторы остались? Есть немного, как-нибудь озадаченно ответил мужик. Тащи их все сюда, а мы пока в другой цех пойдем. Второй цех от первого разительно отличался. Тут было сухо, чисто и с запахами полегче. Пока сопровождающие осматривались, я направился к группе рабочих, отогревающихся у большой производственной печи. «Добрый день, народ. Зовут меня граф Бережков. Так случилось, что я этот завод приобрел. Пытаюсь разобраться, как тут дела идут и что можно улучшить. У кого-то есть жалобы или замечания какие?» Похоже, мое появление и попытка разговора вогнала работников в ступор. Все, словно провинившиеся, стояли, опустив глаза в пол. Честное слово, чисто девицы на выданье. Ну да, живого графа, да рядом с собой, поди первый раз видит. Постояв, понял, что разговаривать со мной никто особо желанием не горит. Вот ты, к примеру, всем доволен? Спросил я у ближайшего ко мне мужика, мявшего в руках потертый заячий трюх. Вонька тут, ваше систво, неразборчиво пробормотал тот, не поднимая глаз, поперву ни по разу в день блевать за угол бегал. Только было привык, а сегодня опять пробило. Надел бы маску, предложил я обладателю замызганной шапки. Работникам не положено, да и непривычные мы к намордникам этим, примерно таким же тоном, что и первый мужичонка, пробурчал его сосед. Тогда не будем порядки нарушать, согласился я, принимая коробку с масками из рук подошедшего мастера, и резким движением бросил ее в открытую дверцу печи. «Конторским скажешь, что маски закончились», — сказал я мастеру, отвернув лицо от жара моментально вспыхнувшей коробки. Какое-то время стояла тишина, все замерли, не понимая происходящего. Первым отмер мастер. Так не выдержат конторские и двух минут. В раз проблюются. Оглянулся он на работников с чувством превосходства. Как-никак, а первый он догадался, какую пакость я придумал. Понемногу и до рабочих начало доходить. Они подняли головы и заулыбались. «Ваш сясь», — осмелел тот, что был с трюхом в руках, — «а нельзя нам еще один выходной в месяц добавить? По 12 часов же робим, уж сил никаких нет. До дому, порой, на карачках доползаем. Сколько у них сейчас выходных?» Повернулся я к мастеру. «Каждый 10-й день выходной. Прежний хозяин сказал, что они зарабатывать, а не отдыхать приехали». Пока я раздумывал над ответом, в голове словно сирена взвыла. «А во, уж и не припомню, когда я так явственно сущность ощущал. Орет, как резанный. Что кричать-то? Историю нам еще в лицее достойно преподали. По крайней мере, я твердо запомнил, что всегда выигрывает тот государственный строй, при котором простым людям лучше живется. Из-за этого в свое время появился социализм, а затем, когда рабочие стали на Западе лучше жить, так и социализм закончился. По крайней мере, так нам учитель рассказывал. Точнее, говорил-то он много, и примеры разные с цифрами приводил, но я смысл его рассказов так понял, что простой народ всегда в ту сторону смотрит, где таким же, как они, лучше живется. А все остальное – это лозунги и пропаганда, чтобы правду идеологическими завесами скрыть. Мне забастовок и стачек на заводе не нужно, тем более в такое неспокойное время. Будет вам еще один выходной, а если будете работать лучше, так еще и рабочий день сокращу, — заявил я работягам, под довольное урчание сущности. Вот же революционер мне достался. Давай, еще профсоюз у меня в голове организуй. Конторские работники ввалились кучей, дружно прижимая к носам платочки. Я кивнул мастеру, разрешая отойти, а сам еще немного поговорил с рабочими. Говорю же, нет у меня респираторов. были и кончились, донеслось до меня от входа. Пора мне идти мастера спасать, крепко на него работники умственного труда наседают. Что за шум, а драки нет, громко поинтересовался я, подходя к неорганизованной беснующейся кучке людей, припершей бедного мастера к стене. А ну-ка, быстро встали в строй и представились, как положено. Армии на вас нет, командный рык у меня неплохо поставлен, на генерала, ясное дело, не тяну, там особый талант нужен, но отделением командовать обучен. Опешившие конторские служащие изобразили подобие строя, двое даже попытались было животы втянуть, платочки все попрятали, кто в карман, кто за спину. Так, кто тут у нас, орлы, мои первые помощники, надеюсь, все понимают, что теперь вы все никто иные, как мои уполномоченные лица на этом заводе. Вы представляете мои интересы и обязаны блюсти их строже, чем свои собственные. Вижу, что я не совсем и не всеми понят. Кто-то, похоже, считает, что я только что сморозил глупость. Я перестал вышагивать взад-вперед перед жалким подобием строя и остановился, покачиваясь с носков на пятки и глядя по очереди в глаза двум весельчакам, позволившим себе улыбки, отдельно для тех, кто думает, что я тут шутки шучу. Поясняю, за свои собственные ошибки любой из вас расплачивается сам, или может сделать вид, что он их не заметил. За ошибки, халатность и прочие грехи, совершенные на заводе, расплачиваться каждому из вас придется, как минимум, дважды. Сначала самим их надо будет исправить, а потом не забыть компенсировать мне убытки. Объясню на примере. Сейчас завод простаивает. Замерзла труба, по которой барда должна сливаться в фильтры. И это при том, что на улице и мороза-то толком еще нет. Кто за это должен ответить? Господь Бог, пославший нам зиму? Нет, дорогие мои, а вы все действительно дорогие, по крайней мере для меня, недешево ваш труд мне обходится. Отвечать будут доверенные лица, те, кому доверие оказано, что они все честь по чести сделают. Вся команда управленцев, что сейчас передо мной стоит, чтобы не было больше у хозяина убытков из-за нелепых остановок, связанных с вашим разгильдяйством, который год подряд вам лень выводную трубу утеплить. Не хотели лишний раз мозговыми извилинами пошевелить? Да и не надо. Не хотите работать головой, будете работать руками. Просто откапывать и отогревать теперь трубу вы будете сами, а мне из своего кармана заплатите за потерянную прибыль и оплатите содержание завода за потерянный день. Чуть позже перейдем к вопросу запаха. На это исправление этой недоработки я на первый раз дам вам одну неделю. На мой взгляд, времени более, чем достаточно, чтобы добротную вентиляцию провести. А теперь, пока для вас отогревают землю под рытье траншеи, начнем знакомиться. Представляемся по очереди. Каждый делает шаг вперед, называет себя, и в три предложения рассказывает, чем он тут занимается. Уф-эф. Целую речугу в стиле Наполеона Бонапарта оттарабанил. Чистой воды неоклассицизм, если кто не знает. Наш лицейский препод по риторике учил нас, что не только картины, мебель и архитектура определение стиля имеют. Построение речи и употребляемые слова тоже многое могут сказать. Иногда одной-двух фраз бывает достаточно, чтобы сходу эпоху определить. Дай русскому человеку клочок газеты, и он вам с точностью лет в 10-20 ее год издания назовет. Слушаю, как заводское руководство самих себя представляет, и понимаю, что пора заканчивать. Четверо уже вполне отчетливо позеленели, того и гляди прямо в строю начнут травить. Разбираем лопаты, и вперед, на ликвидацию аварии, возникшую из-за вашей халатности. Если кого-то мое решение не устраивает, то волчий билет и штрафной начет ему оформит завтра, в это же время. Разойдись, вовремя. Конторские побежали на улицу, и не успела еще захлопнуться дверь, как до меня донеслись весьма характерные звуки. Видимо, не все успели свернуть за угол. Ну что, на пристань поедем? Поинтересовался Липатов, пролистывая бухгалтерские книги, принесенные с собой одним из служащих конторы, а заводик-то неплохие деньги Милентьеву приносил. Каждый месяц 1000 под 100 выходило. А во, удивился я, оглядывая из окна машины неказистое предприятие и стягивая с лица маску, а по нему и не скажешь. Зато я теперь навсегда убежден в ошибочности поговорки, утверждающей, что деньги не пахнут. Да уж, чего у дрожжевого производства не отнять, так это запаха дивной густоты, согласился купец и, отложив в сторону бумаги по заводу, вытащил другие документы. На пристани у нас дня 2 уйдет, а то и 3, и то, для поверхностного знакомства. Хаем, тогда имеет смысл разделиться. Я дома сегодня хотел посмотреть, Тут же подхватил я, так как давно искал повод, чтобы на осмотр особняков попасть без лишних глаз. Я хоть и доверяю Липатову, но не во всех вопросах. Например, большие деньги ему доверю без особых сомнений, а вот тайны, да к тому же дурно пахнущие, знать ему не стоит. Спокойней жить будет. Как говорится, купцу, купцова. Не все листы допроса Милентьева я князю Абдарину передал. Небольшую стопочку себе оставил, на память. А то вдруг забуду, как тот или иной тайник открывать надо. Последовательности там сложные. Сначала тут дерни, потом там надави в двух местах, и лишь после всего здесь потяни. Это я сейчас в рисунок пальцем тыкаю, если что. Бумаги допросные я придержал на всякий случай. Зато теперь радуюсь. Кто его знает, как бы с имуществом откупщика вопрос решился, узнай кто про тайники. Милентьев не только рисковым делягой был, но и предусмотрительным хомяком оказался, а может и просто боялся показать, что для откупщика он не по чину много берет. Короче, припрятанного у него, не то, чтобы на черный день с лихвой хватило бы, а пожалуй еще и на пару черных недель могло остаться. Степан, правда, свое мнение позже высказал. По его предположению, мог у откупщика еще какой-то источник дохода существовать, о котором мы вовремя расспросить его не догадались. Теперь уже поздно волосы на себе рвать. Нет пока у нас нужного опыта допросов, да и откупщика пришлось следователям отдать. Впрочем, толку с него теперь немного. Химия допросная, штука непростая. Память после нее зачастую напрочь отшибает. Тот же Милентьев, когда откат от препаратов прошел, на следующий день с трудом вспомнил, как его самого зовут. Минут 15 мычал и слюни пускал, вспоминая. Можно и разделиться. Сегодня все равно ничего толкового сделать не успеем. Лучше уж с утра, с ясной головой. Но я все-таки на пристань съезжу. Пока слух о смене хозяина не прошел, имеет смысл со стороны обстановку узнать. К тому же и повод у меня есть. Там сейчас, без всяких сомнений, самые горячие обсуждения государева указа по зерну проходит. Вот и послушаю, кто чем дышит, потирая руки, радостно ответил Липатов. Похоже, не только я имел желание разделиться. У купца тоже свой интерес имеется. Меня он хорошо изучил, и точно знает, что я ни за какие коврижки торговые дела главной целью своей жизни не сделаю. А кому граф от своего имени доверит управление хлебной пристанью, то та и оно, только своему верному соратнику, купцу Липатову. Следующий шаг рассуждений также понятен и прост, и называется он «Первая сотня». Даже гадать не стоит, войдет ли в этот список купец через год. Войдет, да так еще войдет, что и средних потеснит, а не тех, что с конца. Порой, так и сбывается мечта всей жизни. Вроде бы еще вчера ничего не предвещало значимых событий, и вдруг, первая купеческая сотня княжества. Для кого-то это просто громкий титул, и не более того. На самом деле, это элита купечества, обладающая и определенной властью и правом голоса. Поинтересуется порой кто, а на чьи деньги в Камышине собор каменный, театр, не хуже столичного, галерея картинная построены, и что, да на купеческие, ответит ему, о том и доска бронзовая на каждом здании имеется. Надумает глава городской улицы электричеством освещать, кто ему первый помощник окажется. Опять же братство купеческое, оттого и он к ним всегда навстречу, и не только он. Многие вопросы походя решаются, если ты купец с именем. Опять же к дочкам его какое внимание тогда будет, при их-то красоте и живости, ни на одном празднике без достойных кавалеров не останутся. Когда я пересел в машину к Степану и сказал, что мы поедем дома осматривать, он меня сразу понял. Удачно все сложилось, особняки мне отписаны вместе со всем имуществом. Другими словами, все, что в них припрятано, теперь мое по закону. Начать осмотр решили с доходного дома, он поближе всех к нам будет, да и светло еще на дворе. Не могу объяснить почему, но нам обоим показалось, что лезть в тайники при свете дня, далеко не лучшая идея. Доходных домов я видел много. Тот, что достался мне, был далеко не из худших. Район пусть и не самый центр, но и плохим его не назвать. Этакая добротная серединка. В соседях вполне себе приличные люди с достатком чуть выше среднего. Само строение выглядит лаконично строго, хотя и слегка разбавлено полуколоннами и редкими фрагментами лепнины. Откровенно дорого оформлена лишь входная группа. На нее не пожалели полированного цветного гранита и стекла. Снаружи тоже все вполне опрятно. Фасады ровные, без пятен и выбоин. Дорожки и крыльцо вычищены так, словно на них снега никогда и не было. Оставив машину за углом, набросил поверх своей одежды курсантскую накидку, и мы со Степаном прогулялись до дома пешком. Что могу сказать, провинция наблюдается. Таких больших квартир, как снята у меня в столице, тут попросту нет. Все несколько проще и в разы дешевле. Однако, стоит признать, что доход от дома ожидается стабильный. Нам всего лишь две квартиры смогли предложить, в одну и две комнаты. Остальное все занято. Неплохо. Из 60 квартир пустуют только две. Доходный дом себя оправдывает. Понемногу, но доход приносит. Или это я слегка зажрался? Да какое слегка, прилично зажрался. На свою первую зарплату, ту, что в Касимове получал, я тут вообще бы ничего снять не смог, даже самую захудалую каморку на чердаке, если такая тут имеется. Познакомились с управляющим, перестав выдавать себя за клиентов. Прошлись по этажам. Все вполне прилично и особого вмешательства не требует. При ознакомлении с бухгалтерской книгой немного напрягли платежи за отопление. Похоже, частная котельная, что находится в квартале от моего дома, свои услуги изрядно переоценивает. Придется подумать, есть ли иное решение для отопления. Узнай, мои столичные друзья-курсанты, над чем я порой думаю, наверное, со смеху бы померли. Граф, и какие-то вопросы отопления, а мне не смешно. Четверть доходов теряю в зимние месяцы. Как рассказал мне управляющий, приходится зимой самим за тепло доплачивать. Доходных домов в Камышине не один десяток, и если летом еще без труда можно клиентов найти, то за жильцов на зиму приходится всерьез бороться с конкурентами. Выбор невелик получается. Или квартира будет пустовать, или доход с нее меньше пойдет. Может, я и не стал бы в этот вопрос чересчур вникать, но при наружном осмотре здания не мог не заметить приличного диаметра трубу, выкрашенную желтым цветом. Газ к дому подведен. Осталось его в тепло превратить, и расходы на отопление в пятеро упадут. Особняк, в котором раньше проживал сам откупщик, встретил нас темными окнами. Пришлось долго стучать дверным молотком, прежде чем в глубине двора появилась тусклая точка переносного фонаря. Садовник, весьма почтенного возраста, и его жена остались единственными обитателями на всей территории особняка. Все остальные разбежались после визита полиции, продлившегося не один день. Ни нашим словам, ни документам старик не поверил, заставив нас в конце концов послать одного из охранников за городовым. Благо, будка его находилась не так далеко отсюда. Приход городового, мордатого типа внушительных размеров, дела не ускорил. Завернутый в чересчур длинную шинель с рукавами, достающими до кончиков пальцев, и перепоясанный широким ремнем поверх весьма заметного пуза, городовой всеми способами не желал оказывать нам содействие. Сначала он заявил, чтобы мы с утра по таким вопросам приезжали, потом с документами якобы не мог ознакомиться, затем ему разрешение начальства потребовалось. Короче, вскоре я плюнул на глупые разговоры, оставив Степана и охранника разбираться с блюстителем порядка, и юркнул в теплое чрево автомобиля. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться о том, что Милентьев когда-то городового неплохо прикормил. Разыскивать тайники под надзором городового, притопавшего в дом вслед за нами, мы не стали. Убедились, что запертые двери в комнаты и кабинеты печатаны полицией, да и оставили все до утра. Завтра заберем ключи в участке и займемся экспроприацией. Осталось осмотреть последний дом, тот самый веселенький особнячок, что отсюда совсем рядом. Махнув водителю, чтобы ехал за нами, не спеша пошли по улице. Легкий морозец, снег хрустит и ветра нет. Чем не время для короткой прогулки? Чуть отстав от нас, где-то сзади бухал сапожищами городовой. Особнячок открылся неожиданно, стоило нам выйти за один из соседских домов, который ранее его от нас скрывал. В отличие от особняка откупщика, этот нарядный терем был весь в огнях, разве что на самом верху несколько окон не были освещены. Мы остановились, пытаясь разглядеть, что там происходит, но не преуспели. Оглянувшись, я заметил, что городовой тоже увидел открывшуюся картинку и остановился в нескольких шагах от нас. Не знаю я, что тут расположено, и некогда мне. Служба, пробормотал служитель закона, поняв, что сейчас ему придется объясняться. Достаточно проворно для его комплекции он развернулся на каблуках и резко снялся с места. Переглядываясь, мы зашли в дом через парадный вход. Стоим в холле, осматриваемся. Никто нас не встречает. Отсюда виден зал с широкой мраморной лестницей, уходящей вверх и там разделяющейся на две более узких, расходящихся в разные стороны. «Ой!» — вскрикнула совсем мелкая девчонка, выскочившая в зал откуда-то сбоку и заметившая нас. На секунду она замерла, настороженно нас разглядывая, а потом бегом сиганула наверх, смешно в раскорячку подпрыгивая на больших для нее ступенях. «Девочки, девочки, там новый хозяин пришел и сразу двух гостей привел», — услышали мы ее тоненький голосок откуда-то сверху. «Упсес, а особнячок-то мне с наследством достался», — обескураженно произнес я в пустоту зала. Глава 29. В Камышине я пробыл неделю, гораздо дольше, чем изначально рассчитывал. Мало того, что у меня в этом городе понемногу собственности разной накопилось, так она вся еще и хлопотная оказалась. Как нарочно, на судоремонтном заводе в очередной раз начались испытания нового дизеля. Рождался двигатель тяжело. Первые образцы оказались ненадежны, капризные, они никак не хотели выходить на рабочую мощность. Каждый раз двигатели разбирали, выясняли причины неполадок, и нашим инструментальщикам при верфях приходилось добавлять все новые комплекты магической оснастки. Не тянули традиционные технологии на требуемое дизелем качество. Не тот еще у них уровень. Месяц назад, когда завод наконец-то получил долгожданные станки, сработанные мастером Батищевым, местные инженеры меня чуть ли не клятвенно заверили, что двигатель теперь пойдет. Кстати, с самим Батищевым у нас неплохой взаимовыгодный союз образовался. Мы начали его вдоволь снабжать подшипниками и направляющими, а он наши заказы ударными темпами выполняет. На завод успели приехать вовремя. Вокруг двух двигателей, уже поставленных на стенды, еще суетились технари и инженеры, в том числе и мне незнакомые, но по нетерпеливому ожиданию собравшихся вокруг заводчан было понятно, что до пуска осталось не так уж много времени. Запуск прошел штатно. Сначала прочихался первый движок, а потом и второй завели. Признаюсь, работа новых моторов меня не порадовала. Дизеля показались чересчур шумными, да и вибрация от них шла вполне ощутимая. Я оглянулся, ожидая увидеть вокруг себя разочарованные лица. Но нет, люди стояли в нетерпеливом ожидании каких-то изменений, и они их дождались. Двигатели прогрелись, и неприятный ранее шум перешел в сытое урчание, уже не напрягающее слух. Заодно и вибрации как-то незаметно пропали. Стоят оба движечка на стендах, поют свою песню и не дрыгаются. Тут и народ начал понемногу отмирать и переглядываться. Лица у всех довольные, а уж инженеров и техников, когда они показания приборов озвучили, и вовсе аплодисментами, как артистов в театре, наградили. Похлопал я, ладони не жалко, а незнакомые ранее мне специалисты лишний раз обернулись, позволяя их повнимательнее рассмотреть, когда они на месте спокойно стоят. «Степан, столичных заметил, я девятерых насчитал», — шепнул я на ухо моему заму по безопасности. «Вряд ли нас кто услышит и внимание обратит. Шумно тут у стендов, и со светом не очень хорошо. Их тут дюжина. Всех Густавсон привез. Еще трое слева стоят. На 10 часов смотри у колонны», — ответил он мне, не меняя выражения лица и подсказывая, где можно увидеть незамеченную мной троицу. «Всех проверили. Это люди Мещерского, советника императора. У одного из них есть в сейфе гостиничного номера копии довоенных итальянских чертежей этого двигателя. Каким-то века он в них значится, с кучей букв и цифр. Еще там нашлись чертежи совсем маленького двигателя. Обозначен, как Ламборджини на три цилиндра. Мои люди все сфотографировали. Вечером покажу. Столичных гостей я вычислил быстро. Наверное, они какие-то меры приняли, чтобы стать незаметнее, но не все так просто. Коренные жители столицы, можно сказать, с молоком, хотя нет, откуда у них молоко, с водопроводной хлорированной водой, впитали в себя те принципы и манеры поведения, которые обычному жителю Камышина и в страшном сне не привидятся. Как любой горожанин сходу опознает селян, приезжающих в город на праздничные дни, так и столичный ветеран без особого труда отличает провинциалов, приехавших покорять нерезиновую. Никто во всей империи так не прострелен модой и не поглощает такого количества модных журналов, как москвичи. В отличие от большинства жителей Камышина, практически любой обитатель столицы знает, что вишневый цвет камзола нынче полагается сменить на багряный, и сочетать его лучше не с изумрудным, как было в прошлом году, а со светло-зеленым. На первый взгляд, разница невелика. В глаза эти изменения бросаются только тем, кто знает, на что смотреть. Вроде как форма, она и есть форма. Есть для нее определенные цвета, и достаточно. Цвета-то есть, но и оттенков много. Вот по ним-то и видно, кто тут и что. Если средневзвешенному камышинцу глубоко фиолетово, какой оттенок имеет его камзол, и надо ли ему срочно менять форму и длину носка сапог, то для москвича это один из крайне важных вопросов, не менее важных, чем прическа, трехдневная щетина и усы с бородкой, которые тоже не абы как растут. Теперь становится понятнее, откуда на заводе такой прогресс, и почему наши инженеры были уверены в успехе. Столичные гости проверенное решение представили. Им, при готовых чертежах уже опробированного удачного двигателя, раньше не хватало всего лишь качественных деталей. В итоге что-то на новых станках смогли сделать, а остальное с помощью магической оснастки до нужных параметров и допусков довели. Хаем, интересно, в этот раз меня тоже в авторах изобретения отметит. В прошлый раз, с МБК, уж больно ловко получилось. От бумажки к бумажке моя роль в его создании все больше и больше выпячивалась. Сначала кто-то фамилии по алфавиту расставил, потом одаренных наверх поместили, а когда я графа получил, так и вовсе на первой позиции оказался. С автоматической пушкой дело примерно так же обстояло. Кроме того, в производство она пошла, как изделие Бережковских верфей номер 5. Тут уж хочешь не хочешь, а поймешь, чья фамилия главнее. Странное дело, но никто за такие подвиги на меня косо не смотрит, даже мои партнеры. Густавсон так вообще пробормотал что-то, похожее на то, что мне за авторство еще и приплачивать должны, правда не уточнил сколько и за что именно. Я тогда вовремя спросить не догадался, а когда позже поинтересовался, то мерзкий старикашка сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. Правильно его в профессора не приняли. Нельзя так плохо к молодому поколению относиться. Делиться знаниями нужно, пусть и слегка секретными. Собственно, я и сам догадался, что кто-то на самом верху умело мной прикрывается, решая свои вопросы. К примеру, тот же советник императора. Начни он в открытую новыми двигателями заниматься, мог и врагов нажить. Не так много у нас в империи кланов и заводов, имеющих собственное производство моторов. Ярославль, Пермь, Уфа, Ковров, Самара, Ижевск, Новгород. Одни названия городов, где крупные моторостроители расположились, чего стоят. В какой из этих городов не ткнись, так или на удельного князя попадешь, или на целую коалицию местных кланов нарвешься, а тем лишний конкурент, да еще и собирающийся моторы строить получше, чем у них, порешат, не слишком и задумываясь, если не смогут под себя подмять. Да и император, если разобраться, в их глазах не большее значение имеет, чем глава первого клана. По крайней мере, так нам рассказывали историю империи, до появления первого императора. Так что с заводом, имеющим собственное производство двигателей, мне повезло. Признаюсь, когда я его покупку задумывал, то и не предполагал, что эта сделка поможет мне относительно безболезненно влиться в ряды моторостроителей. Про существующий завод и так все они знают, а что я двигатели улучшил, так и у остальных не все на месте стоит. Тоже понемногу что-нибудь доменяют. Короче, никаких претензий ко мне в ближайшее время ни от кого не предвидится. Тихо и спокойно делаю свое дело. К тому же двигатель у меня весьма специфичный. Пока все создатели моторов за мощности обороты бьются, я все наоборот делаю. И не потому, что я странный или чересчур умный. Тут опять вмешательство сущности отмечено. Непонятно пока зачем, но именно предок настоял, чтобы двигатель всего на 1500 оборотов давал максимальный крутящий момент. Это я и озвучил своим партнерам несколько месяцев назад. Усыльцев тогда было вскинулся, явно собираясь поспорить, но вовремя заметил реакцию Густавсона, который начал задумчиво грызть карандаш. Наш несостоявшийся профессор такое поведение нечасто себе позволяет, и как правило, это свидетельствует о его глубоких размышлениях. Двигатель мы собираемся ставить в основном на самоходные баржи. Отмерев спустя пару минут, ученый наконец-то перестал портить казенный карандаш. Не только. Я сильно заинтересован в дизель-генераторах, напомнил я ему свои чаяния, побудившие меня не так давно заинтересоваться продаваемым в Камышине предприятием.